«Астрочикен» в кавычках. Однажды я обедал с физиком Фрименом Дайсоном из Института перспективных исследований. Дайсон – видная фигура в мире физики. Он занимается самыми сложными и трудноразрешимыми вопросами, стоящими перед человечеством. Например, новыми направлениями космических исследований, природой внеземной жизни, будущим цивилизации. В отличие от других физиков, которые придерживаются исключительно своей узкой специализации, богатое воображение увлекает Дайсона в путешествия по всей галактике. «Я не могу, по примеру Бора и Фейнмана, годами сидеть, всецело углубившись в какую-то одну проблему. Меня интересует слишком много самых разных направлений», — признался он. Примечание. Фримен Дайсон. Растревоженная вселенная. Фримен Дайсон. Disturbing the Universe. New York. Harper and Row. 1979. Конец примечания. Худощавый, на удивление подвижный, с совиным лицом оксфордского преподавателя и остатками британского акцента, Дайсон завел со мной продолжительный разговор на разнообразные темы, затрагивая немало идей, которые долгие годы занимали его. Рассматривая переход нашей цивилизации к состоянию, характерному для первого типа, Дайсон отмечает, что наша примитивная космическая программа предусматривает развитие не в том направлении. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению полезной нагрузки и промежутков времени между запусками, что сильно тормозит исследование космоса. В своих статьях Дайсон предлагает радикальное отступление от этой тенденции и применение так называемого «астрочикена» в кавычках. «Астрочикен» буквально «звездная курица». Маленький, легкий и наделенный интеллектом «астрочикен» — универсальный космический зонд, имеющий несомненное преимущество перед громоздкими, баснословно дорогими космическими аппаратами прошлого, узким местом космических исследований. Если «Вояджер» весит тонну, то «Астрочикен» всего килограмм, заявляет Дайсон. «Астрочикен» предполагается не строить, а выращивать. Он будет проворным, как колибри, мозг которой весит не более грамма. Примечание. Фримен Дайсон. Бесконечность во всех направлениях. Фримен Дайсон. Infinity in all directions. New York, Harper and Row, 1988. Конец примечания. Эта полумашина-полуживотная будет создана с помощью новейших достижений в биоинженерии. Несмотря на малые размеры, ее мощности хватит для изучения далеких планет, таких как Уран и Нептун. Ей не понадобится большой запас ракетного топлива. Ее предстоит вывести и запрограммировать таким образом, чтобы она питалась, в кавычках, льдом и углеводородами, содержащимися в кольцах планет. Желудок астрочикена, продукт генной инженерии, сможет преобразовывать эти материалы в химическое топливо. Утолив голод, аппарат направится к ближайшей Луне или планете. Основные особенности астрочикена – результаты прорыва в генной инженерии, искусственный интеллект и солнечный электроракетный двигатель. Учитывая поразительный прогресс в этих сферах, Дайсон полагает, что необходимые для создания астрочикена технологии появятся в нашем распоряжении уже к 2016 году. Рассматривая развитие цивилизации в целом, Дайсон считает также, что при нынешних темпах развития мы можем достичь статуса первого типа уже через несколько столетий. Он не думает, что переход от одного типа к другому окажется очень трудным. По оценкам Дайсона, разница в масштабах и мощности для цивилизаций разных типов составляет примерно 10 миллиардов раз. Это число может показаться огромным, Тем не менее, цивилизация, развивающаяся вялыми темпами порядка 1% в год, завершит переход за 2500 лет. Это практически гарантирует неуклонное приближение цивилизации к третьему типу. Дайсон писал: «Общество, наделенное выраженным стремлением к экспансии, расширит свою территорию вместо единственной планеты, первый тип, всего за несколько тысячелетий займет биосферу целой звезды, второй тип, а потом и всей галактики, третий тип, на что ей понадобится лишь несколько миллионов лет. Вид, который миновал стадию развития, соответствующую второму типу, уже неуязвим и вряд ли вымрет даже в случае худших из возможных стихийных бедствий или искусственных катастроф». Примечание. Дайсон. Растревоженная Вселенная. Страница 212. Конец примечания. Но есть одна проблема. Дайсон пришел к выводу, что переход от второго к третьему типу может сопровождаться существенными физическими затруднениями, главным образом в силу ограничений, налагаемых скоростью света. Экспансия цивилизации второго типа неизбежно будет происходить со скоростью меньше световой, и это, по мнению Дайсона, в значительной мере затормозит ее развитие. Сумеет ли цивилизация второго типа пробить световой барьер и оковы специальной теории относительности, пользуясь мощностью гиперпространства? В этом Дайсон не уверен. Не исключен любой вариант, но, как он напомнил мне, планковская длина чрезвычайно мала, а энергия, необходимая для исследований на таком расстоянии, невообразима. «Возможно, — задумчиво добавил Дайсон, — планковская длина — естественный барьер, с которым сталкиваются все цивилизации». Цивилизации третьего типа в космосе. Если долгий путь к статусу цивилизации третьего типа кажется нам слишком отдаленной перспективой, то, возможно, когда-нибудь мы вступим в контакт с представителями внеземной цивилизации, уже подчинившими себе гиперпространство и готовыми поделиться с нами своими технологиями. Загвоздка в том, что мы не видим признаков существования в небесах хоть сколько-нибудь развитой цивилизации, не только в нашей Солнечной системе, но и в нашем секторе галактики. Наши космические зонды, особенно «Викинг», совершивший посадку на Марсе в 1970-х годах, и «Вояджер», запущенный к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну в 1980-х, отправили на Землю обескураживающую информацию о том, что наша Солнечная система сурова, мрачна и безжизненна. На двух самых перспективных планетах, Венере и Марсе, не оказалось даже следов жизни, а тем более развитых цивилизаций. Венеру, названную именем богини любви, астрономы и романтики некогда воображали цветущей тропической планетой, а наши космические зонды обнаружили пустыню с суровым климатом, удушливой атмосферой с преобладанием углекислого газа, невыносимой температурой более 800 градусов Фаренгейта, 400 градусов Цельсия, и токсичными сернокислыми дождями. Марс, который стал объектом гипотез еще до того, как в 1938 году во времена Великой депрессии Орсон Уэллс вызвал в стране панику радиоспектаклем по роману Герберта Уэллса о вторжении марсиан, вызвал не меньшее разочарование. Выяснилось, что на этой унылой пустынной планете нет никаких следов поверхностной воды. Русло древних рек и давно пересохших океанов оставили неизгладимый след на поверхности Марса, но мы не нашли ни руин, ни каких-либо иных следов цивилизации. Продолжая поиски за пределами нашей Солнечной системы, ученые проанализировали радиоизлучение ближайших звезд и получили столь же безрадостные результаты. Дайсон подчеркивал, что любая развитая цивилизация, согласно второму закону термодинамики, неизбежно должна вырабатывать огромное количество избыточного тепла. Энергопотребление этой цивилизации должно быть гигантским, так что даже малую толику этого избыточного тепла могли бы легко уловить наши приборы. Таким образом, утверждает Дайсон, при сканировании ближайших звезд наши приборы должны выявить красноречивые свидетельства избыточного тепла, порожденного развитой цивилизацией. Но где бы мы ни проводили сканирование, мы до сих пор не нашли ни следов избыточного тепла, ни радиосвязи цивилизаций первого, второго и третьего типов. К примеру, на своей планете мы освоили радио и телевидение за прошедшие полвека. В итоге нашу планету окружает сфера радиоволн радиусом около 50 световых лет. Если на какой-либо звезде, отделенной от Земли расстоянием не более 50 световых лет, есть разумная жизнь, ее представители должны обнаружить наше присутствие. Аналогично цивилизации второго и третьего типов должны распространять довольно мощное электромагнитное излучение, причем делать это непрерывно на протяжении последних нескольких тысячелетий, чтобы представители любой разумной жизни на расстоянии нескольких тысяч световых лет обнаружили присутствие этих цивилизаций. В 1978 году астроном Пол Горовиц провел сканирование всех звездных систем, подобных Солнечной, общим числом 185 и находящихся в пределах 80 световых лет от нашей, но не обнаружил никаких следов радиоизлучения, созданного разумной жизнью. Астрономы Дональд Голдсмит и Тобиас Оуэн в 1979 году сообщили о поисках среди более чем 600 звездных систем и о том, что тоже получили отрицательные результаты. Этот проект SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, поиск внеземного разума, регулярно постигали неудачи. В порядке поощрения и в виде редкой демонстрации щедрости по отношению к науке в 1992 году Конгресс одобрил предложение выделить 100 миллионов долларов на десятилетний период исследований микроволнового излучения высокого разрешения, то есть сканирование ближайших звезд в поисках разумной жизни. На эти средства в Аресибо, Пуэрто-Рико, был установлен радиотелескоп с гигантским 305-метровым рефлектором специально для систематического выборочного сканирования звезд, находящихся на расстоянии не более 100 световых лет от Земли. Его дополнила 34-метровая подвижная радиоантенна в Голдстоуне, Калифорния, способная прочесывать огромные участки ночного неба. После долгих лет отрицательных результатов астроном Фрэнк Дрейк из Университета Калифорнии в Санта-Крус осторожно, но оптимистично сообщил, что им и его коллегами были обнаружены явные признаки разумной жизни. Он замечает, во многих человеческих сообществах наука развивалась независимо, благодаря сочетанию любознательности и попыток изменить жизнь к лучшему. Я считаю, что и на других существ действует подобная мотивация. Задача усложняется, когда мы понимаем, что вероятность развития разумной жизни в нашей галактике на редкость велика. Дрейк даже вывел простую формулу для подсчета количества планет в галактике, на которых имеются разумные формы жизни. К примеру, в нашей галактике около 200 миллиардов звезд. Чтобы получить примерное количество звезд с разумными формами жизни, можно произвести следующие грубые подсчеты. Можно с осторожностью предположить, что из этих звезд 10% желтые, похожие на наше Солнце, что у 10% из них есть планеты на орбитах, что у 10% от них есть планеты, подобные Земле, что у 10% этих схожих на Землю планет есть атмосфера, пригодная для жизни, что у 10% есть атмосфера, подобная земной, и в ней развиваются некие формы жизни, что на 10% от этого количества имеются те или иные формы разумной жизни. Это означает, что из 200 миллиардов звезд галактики лишь на одной миллионной есть хоть сколько-нибудь разумные формы жизни. Следовательно, у 200 тысяч звезд есть планеты, приютившие разумную жизнь. Чуть более оптимистичные подсчеты по формуле Дрейка показывают, что разумная жизнь в среднем может находиться на расстоянии порядка 15 световых лет от нашего Солнца. Благодаря недавнему усовершенствованию компьютерных технологий, ученые сумели уточнить исходные упрощенные вычисления Дрейка. К примеру, Джордж Уэзерилл из Вашингтонского института Карнеги с помощью компьютера смоделировал первые этапы эволюции нашей Солнечной системы, начиная с вращения огромного газопылевого диска вокруг Солнца. Он предоставил компьютеру возможность развивать процесс до тех пор, пока из пыли не начали образовываться небольшие каменистые скопления. Ученый приятно удивился, обнаружив, что планеты размером примерно с Землю легко развиваются из этих твердых ядер. В сущности, чаще всего планеты размером с Землю образовывались спонтанно. Их масса составляла 80-130% расстояния Земли от Солнца. Что любопытно, Уэзерилл обнаружил также, что формирование планет размером с Юпитер имеет большое значение для эволюции планет размером с Землю. Планеты размером с Юпитер необходимы для оттягивания роя комет и обломков, которые в противном случае попадали бы в планету размером с Землю и уничтожали бы любые примитивные формы жизни на ней. Компьютерная модель Уэзерилла показала, что без планеты размером с Юпитер, отводящей все эти кометы с помощью своего колоссального гравитационного притяжения, кометы ударялись бы о планету, подобную Земле, в 1000 раз чаще, чем это бывает в действительности. В итоге разрушительные столкновения происходили бы каждые 100 000 лет. Таким образом, напрашивается убедительный, но не категорический, вывод, что законы вероятности говорят в пользу наличия других разумных существ в галактике. Поскольку возраст нашей галактики примерно 10 миллиардов лет, ей с избытком хватило времени для процветания десятков различных форм разумной жизни. Цивилизации второго и третьего типов, дающие излучение в течение нескольких сотен или нескольких тысяч лет, должны создавать легко выявляемую сферу электромагнитного излучения диаметром от нескольких сотен до нескольких тысяч световых лет. Но мы пока не видим признаков разумной жизни в небесах. Почему? На вопрос, почему мы не в состоянии выявить признаки разумной жизни на расстоянии, не превышающем 100 световых лет от нашей планеты, отвечает несколько гипотез. Ни одна из них не кажется удовлетворительной, но истиной может оказаться сочетание их всех. Согласно одной теории, формула Дрейка позволяет оценить вероятное количество планет, на которых возможно существование разумной жизни, но ничего не говорит нам о том, какого уровня развития достигла жизнь на этих планетах. Если учесть астрономические временные масштабы, о которых идет речь, возможно, формула Дрейка предполагает разумные формы жизни, существовавшие за миллионы лет для нас, или способные появиться через миллионы лет после нас. Рассмотрим пример. Возраст нашей Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет. Жизнь зародилась на Земле примерно 3-4 миллиарда лет назад. Но лишь последний миллион лет жизнь на планете стала разумной. И только в последние несколько десятилетий цивилизация построила радиостанции, способные посылать сигналы в космос. Но 1 миллион лет по сравнению с миллиардами лет временной шкалы всего лишь миг. Логично допустить, что тысячи развитых цивилизаций существовали и погибли еще до того, как наши давние предки вышли из лесов, или что тысячи цивилизаций разовьются спустя долгое время после того, как погибнет наша. Так или иначе, мы не сумеем обнаружить их с помощью имеющихся приборов. Согласно второй теории, галактика в сущности кишит развитыми формами цивилизаций, однако они развиты настолько, что скрываются от наших любопытных приборов. Для этих форм жизни мы ничего не значим, так как они опередили нас в развитии на много миллионов лет. Так, если мы, гуляя в поле, обнаружим колонию муравьев, вряд ли нашим первым побуждением будет вступить с муравьями в контакт, обратиться к их лидеру, показать им заманчивые безделушки и предложить беспрецедентный уровень процветания и плоды нашего научно-технического прогресса. Скорее всего, мы проигнорируем их или даже случайно раздавим нескольких муравьев. Озадаченный этими вопросами, я спросил Дайсона, скоро ли, по его мнению, мы вступим в контакт с неземными формами жизни? Его ответ удивил меня. Надеюсь, не скоро. Мне показалось странным то, что человек, который десятилетиями высказывал догадки о разумных цивилизациях космоса, сдержанно относится к возможности встретиться с их представителями. Но если вспомнить британскую историю, станет ясно, что у Дайсона есть веские причины не спешить с приветствиями навстречу другим цивилизациям. Британская цивилизация на несколько веков опережала многие другие, например, индийскую и африканскую, завоеванные британской армией и флотом. Хотя большинство авторов научной фантастики сетуют на ограничения в области изучения космоса, налагаемые скоростью света, Дайсон демонстрирует неортодоксальность взглядов и заявляет, что это ограничение даже полезно. Напоминая о нередко кровопролитной теории колониальных завоеваний на нашей планете, он полагает, что это к лучшему, что цивилизации второго типа отделены огромными расстояниями и планковская энергия недосягаема. Указывая на преимущество этой ситуации, он усмехается. По крайней мере, можно улизнуть от сборщика налогов. К сожалению, встреча двух неравных цивилизаций зачастую имеет катастрофические последствия для более слабой из них. К примеру, цивилизация ацтеков за тысячелетия заняла господствующее положение в Центральной Мексике. В некоторых отношениях развитие ее науки, искусства и техники соперничало с европейским. Но в производстве пороха и боевых кораблей ацтеки отстали от испанцев на несколько веков. В 1521 году внезапное столкновение между небольшим потрепанным отрядом из 400 конкистадоров и развитой цивилизацией ацтеков закончилось трагедией. На протяжении краткого периода ацтеки, численность которых составляла миллионы, систематически истреблялись. Их обращали в рабство и отправляли работать на рудники. Их сокровища разграбили, исторические реликвии уничтожили, а хлынувшие в страну миссионеры постарались стереть из их памяти остатки свидетельств великой цивилизации ацтеков. Размышляя о том, как мы могли бы отреагировать на появление гостей из космоса, можно с грустью вспомнить, как ацтеки воспринимали приехавших испанцев. Они хватали золото, как обезьяны. У них разгорелись глаза. Несомненно, их жажда золота казалась ненасытной. Они изголодались по нему. Они вожделели его и набрасывались на него, как голодные свиньи. Они были полностью поглощены им, хватали его пригоршнями и забирали себе, бессвязно бормоча что-то. Примечание. Карл Саган. Космос. Карл Саган. Космос. Нью-Йорк. Random House. 1980. Конец примечания. Примечание к примечанию. Так что нам, пожалуй, не следует слишком оптимистично относиться к предстоящим контактам с разумными внеземными цивилизациями. Ученые отмечают, что на Земле есть два типа животных. Хищники, такие как кошки, собаки и тигры, у которых глаза посажены спереди близко один к другому, чтобы удобнее сосредотачивать внимание на добыче, и добыча этих хищников – кролики и олени, у которых глаза расположены по бокам головы, чтобы иметь больший обзор и вовремя замечать хищников. Как правило, у хищников интеллект выше, чем у жертв. Эксперименты показали, что кошки гораздо умнее мышей, а лисы умнее кроликов. Люди с их близко посаженными глазами тоже хищники. В своих поисках разумной жизни на небесах мы должны помнить, что инопланетяне, с которыми мы встретимся, тоже, скорее всего, происходят от хищников. Конец примечания. В масштабе космоса неожиданные взаимодействия цивилизаций могут оказаться еще более драматическими. Поскольку мы говорим об астрономической временной шкале, вполне возможно, что цивилизация, опередившая нас на миллион лет, сочтет нас незаслуживающими внимания. Более того, скорее всего, наша маленькая планета мало что сможет предложить этим инопланетянам. Все ее природные ресурсы наверняка доступны и в других многочисленных звездных системах. В звездном пути Федерация планет сталкивается с враждебными цивилизациями, такими как Клингоны и Ромуланцы, однако они находятся точно на такой же стадии технического развития, как и Федерация. Возможно, это добавляет напряженности и драматизма сериалу, но вероятность такого совпадения астрономически мала. Гораздо вероятнее, что мы, исследуя галактику на космических кораблях, обнаружим цивилизации, находящиеся на совершенно других уровнях технического развития и, скорее всего, опередившие нас на миллионы лет.